Так идет день за днем, укрепляя или ослабляя нити связующие. Сердце хорошо знает, чем укрепляется и чем ослабляется связь. Можно быть постоянно на страже, зорко наблюдая за тем, чтобы в сознание не проникло ничего отделяющего его от руководителя. Отделиться легко, особенно когда так велико число желающих и стремящихся нарушить это единение. И через эти полчища надо пройти так, чтобы близость утвердилась еще прочнее. Сомнения, недоверие, жалобы, недовольство и все прочие отделяющие от нас свойства выливаются в конкретные, явные, хотя и невидимые физическим глазом формы, и эти чудовища мрака могут стоять стеной, отделяющей от доступа света. Их все надо преодолеть, победить и уничтожить. Они могут заступить пути в мире надземном, где явно и яро объективируются недостатки, пороки, страсти и все отрицательные качества духа. Но лучше борьбу выдержать и завершить на земле, пока еще в теле. Без борьбы нет победы и нет достижения. Воинами назвал потому, что могу вести за собою только сражающихся. Каждому даю щит, и на этом щите начертано слово «Победа».